спустя мгновение, понимаю, что у нее несколько иные планы. Запрыгнув задницей на машину, ловко разводит ноги в стороны, практически садясь на шпагат. Одна упирается в стену, другая в душевую кабину. Дважды приглашать не нужно, я настолько яростно вхожу в нее, что на момент кажется, девушке будет больно. Но нет, лицо искажается от удовольствия и подается бедрами вперед. Сама подтягивает одну мою руку, укладывая ее на грудь. Через несколько мгновений берет вторую, подводя ее к своему горлу. Сам не знаю, что на меня находит. Я трахаю ее с таким ожесточением, как будто пробыл в изоляции добрый десяток лет. Сжимаю горло, выкручиваю соски. В какой-то момент, ее стоны выходят на такую октаву, что где-то в глубине сознания мелькает мысль о возможной демаскировке. Заканчивая, сам не удерживаюсь от яростного выкрика. Уна отчаянно двигает бедрами, едва не сползая на пол. Сводит ноги вместе, обхватывая меня. Еще несколько секунд остаемся в такой позиции, тяжело дыша. Потом я подаюсь назад и она расцепляет ноги, давая возможность отступить. Глядя на мое лицо, слегка хриплым голосом напоминает: «Ты же помнишь, что я говорила, брод, секс без обязательств. Вы ведь так это называете?» Переведя дух, киваю: «Именно так и называем. Я все помню». Опустив ноги на пол, соскальзывает со стиральной машины, возвращаясь в душевую кабину, где все еще льется вода. Шагаю следом. Мозги действительно немного прочистились. Зато тело чувствует себя куда более уставшим, чем до этого. Как будто я вышел из боевого режима и разом проявилось все, что раньше держалось под прессом. Но это чешется новая кожа, болят места ранений, тянет правую ногу, которую я, похоже, тоже умудрился повредить. Когда домываемся и я отключаю воду, слышу тихий шепот: «Если тебе интересно, то мне все понравилось». В реальности чувство намного лучше, чем в памяти. Хм, да она, никак, немного смутилась. Не похоже на фурию, всегда готовую лить кровь. Шагнув за пределы душевой, наклоняется за рубашкой, подставляя под мой взгляд задницу. Сам я тоже выбираюсь из запотевшей кабины. Пожалуй, надо что-то сказать, а то как-то неудобно получается. Чтобы ты была в курсе, мне тоже понравилось. Покосившись на меня, молча натягивает штаны, принимаясь застегивать рубашку. Ну ладно, к разговору по душам, я все равно не готов. Через минуту, она уже открывает дверь в ванную, выходя первой. Двигаюсь следом и слышу голос Хычира, в котором сквозит легкая ирония. Пока вы там развлекались, мы решили включить телевизор. Думаю, вам тоже стоит на это взглянуть. Глава 19. Бывшие заключенные устроились на диване, напротив которого висит ТВ, и сейчас разглядывают картинку, напоминающую выпуск новостей. Подойдя, понимаю, что это он и есть. Молодая журналистка, стоящая на фоне изувеченного полицейского робота, как раз начинает новую часть своего рассказа. Но самое удивительное заключается не в этом. Почти сразу после атаки на полицейское управление 12-го округа и перехвата контроля роботов, в сети появилось обращение от неких рыцарей свободы, в котором говорилось, что власти и корпорации нам лгут. Якобы никакой катастрофы на поверхности планеты не было, а мы с вами находимся в каком-то закрытом комплексе, назначение которого непонятно. Одновременно с этим, администрация 12-го округа была захвачена отрядом неизвестных, которые оказались вооружены и подготовлены достаточно хорошо, чтобы справиться с охраной. Выдохнув, делает озабоченное лицо. Помимо этого, атаке подверглись некоторые полицейские отделы на территории округа. Но самое интересное еще впереди. Вы не поверите, но группы полицейских офицеров в 4-м и 3-м округах произвели захват оружейных комнат, после чего попытались установить контроль над своими управлениями, при этом распространяя все ту же информацию среди коллег. Зафиксированы перестрелки на территории офисов корпорации ЕСРД. Вспыхнула стрельба в здании городского совета. По информации нашего источника, там мятеж возглавили двое советников, которые бросили в бой свою личную охрану. Поднимет руку к уху, прижимая наушник. Буквально минуту назад городской совет объявил организацию «Рыцари свободы» сектой. За любую информацию, которая поможет пролить свет на членов данной структуры, полагается вознаграждение в размере от 10 до 200 тысяч марок. Власти обращаются ко всем горожанам с просьбой о помощи. Мы должны вместе справиться с этой угрозой и не допустить повторения кровавой бойни. Твою же дивизию. Значит, здесь есть люди, которые в курсе реальной ситуации. Более того, У них имеется структура командования, власти и оружия. Вернее, были. Какого лешего они ударили именно сейчас? Да еще не во всех округах. Приняли нашу атаку за какой-то сигнал, или у них изначально было не так много ресурсов, и почему не задействовали ковбоев, если присутствовал доступ к системам защиты изнутри, хотя, откуда мне знать, может их активно использовали, это же репортаж, а не полицейский отчет. Тем временем, девушка на экране снова начинает говорить, сейчас, мой коллега Бернар расскажет о происходившем в первом округе, вы узнаете обо всем, что творилось внутри здания совета и поблизости. Бернар, прошу. Картинка сменяется. Теперь там молодой парень, который стоит на широких ступенях здания, под прикрытием прозрачного зонта. Приветствую вас, дорогие зрители. Если в остальных округах атаки подверглись полицейские, то здесь ударили в самое сердце нашего города. Советники Клайс Марок и Тайни Спинш силой захватили зал заседаний, где пытались убедить остальных членов Совета в своих идеях. Их телохранители установили контроль над входом в здание, за счет чего сюда смогло попасть подкрепление, несколько десятков бойцов в экзоскелетах. Полиция отреагировала незамедлительно, но справиться самостоятельно не смогла, пришлось запрашивать поддержку армии. Указывает куда-то в бок и камера смещается, демонстрируя нам робота, который застыл на ступенях. А еще произошло немыслимое. На помощь силам правопорядка пришли сотрудники службы последнего часа. Именно благодаря им удалось взять здание с минимальными потерями и сохранить жизни 8 советников. Двое из сохранивших верность своей присяге городу Ха, погибли в ходе столкновений. Но с учетом ситуации, это вполне допустимые потери. Камера наезжает на робота, показывая его крупным планом. Странно, но этот человекоподобный. Хотя полицейские боевые машины выглядели, как громадные и массивные стальные пауки, оснащенные пулеметами. Ликвидаторов пытались остановить при помощи нового вируса, но заговорщики просчитались, роботы продолжили атаку, ворвавшись в здание совета, и несмотря на большие потери, уничтожили всех злоумышленников. Разглядывая робота, вижу гравировку на его корпусе, надпись на бронепластине справа, что странно, не могу разобрать символы, только цифры, 14.78, а репортер все еще продолжает излагать. К счастью, в совете осталось 8 живых человек, что позволяет собрать кворум. Власти уже обратились за помощью к корпорациям и объявили о формировании специальных групп, которые займутся проверкой всех полицейских и военных. Сегодняшние события дают повод предполагать, что основа новой секты – это силовики. Такой поворот делает ее намного опаснее всех предыдущих организаций подобного формата. В качестве мер предосторожности на территорию 1, 3, 4 и 12 округов введены войска. Контроль перехода границ между округами ужесточен. По утверждению нового главы совета, господина Старамонтова, это временная мера, которая будет отменена, как только опасность исчезнет. Дальше они переключаются на студию, где целая банда мужиков в костюмах с умным видом принимаются мусолить вопрос. Основное, мы уже услышали, Хычира вырубает звук и поворачивается ко мне. Понимаю, что ты вряд ли к этому причастен, но у меня есть вопрос. Какого хера? Откуда взялись эти парни? Голова все еще работает слабо, но после активного отдыха в ванной, я в состоянии связать очевидные факты. Оттуда же, откуда и вы все? Сначала какая-то женщина забеременела, потом отходила 9 месяцев и наконец вытолкнула из себя кусок мяса, который позже превратится в относительно полноценную личность. Тот усмехается, проводя рукой по ярко-белым волосам, а я продолжаю. А если ты про источник информации, то, видимо, наш общий знакомый, сидящий рядом с тобой, не одинок в своих догадках. Разница лишь в том, что эти не попались и создали разветвленную структуру. Вот, по какой причине выбрали для атаки именно сегодняшний день, я не понимаю. Данри задумчиво тянет. Возможно, вы их и спровоцировали своей атакой на тюрьму и всем остальным. Ковбои ведь смогли дотянуться до остальных тюрем и окружного управления полиции. Скорее всего, кто-то принял это за условленный знак. Та же самая версия крутится и у меня в голове. Единственное, что непонятно, как так надо было согласовывать свои действия, чтобы спутать настоящий сигнал к перевороту со случайным. Какой-то хреновый уровень организации. А еще из мыслей никак не хочет уходить тот робот. Почему-то кажется, что я уже видел эти цифры. Именно в такой последовательности. Да и буквы кажутся знакомыми. Если вспомнить язык, на котором писали предки мутантов на нулевом ярусе, то там я вообще ничего не понимал. Тут смысла уловить тоже не смог, но два выгравированных символа показались чем-то до боли родным. Сука, да кто я такой, мать вашу? Почему мне кажется знакомой надпись на роботе из службы последнего часа? Выдохнув, стараюсь успокоиться. Надо отдохнуть, а потом продумать план действий. Теперь все стало на порядок сложнее. Полиция и корпораты на взводе, на улице вывели армейские части, а те, кто знакомы с настоящим раскладом, ожидают дальнейших атак. Гребаные рыцари сейчас залягут на дно, стараясь быть тише воды и ниже травы. Конечно, мы можем сделать такой же финт ушами, но это означает долгое ожидание. Сомневаюсь, что местные власти свернут меры безопасности через пару дней. Вероятность того, что это затянется на пару месяцев, куда выше. Данри, Хычира, освободите диван. И я бы не отказался от чего-то вроде пледа, чтобы его прикрыть. Экс-якудза ухмыляется. Сразу предупрежу, он не раскладывается. Вдвоем залечь не выйдет. Уна прищуривает глаза, поворачиваясь к нему, и блондин сразу выставляет руки. Все-все, я понял, шутить на тему личной жизни босса не стоит. Сейчас найду что-нибудь, прикрыть эту рухлядь. Как выясняется, под баром есть еще и небольшой, встроенный в стену, шкаф, откуда он извлекает чистую простынь. Данри успешно перебазируется в кресло, а я пытаюсь принять их обоих в группу. Быстро выясняется, что такой ход невозможен. Встроенные в них базовые импланты попросту не располагают подобной функцией. Значит, придется подождать, пока не подвернется возможность исправить ситуацию. Еще раз повторяю унеграфик дежурства, в котором я стою сразу после нее и отключаюсь, как только касаюсь подушки. Прихожу в себя от толчков в плечо, открываю глаза, ожидая увидеть лицо Уны. Но вместо этого надо мной склонилась Эйра. Какого хера? Куда делась зеленоволосая? Приподнявшись, оглядываю комнату. Хм, Уна в кресле, сопит, съехав вниз спиной и широко раскинув ноги. А Хэч, который спал там до этого, сейчас вытянулся на полу, подстелив под себя одеяло. Перевожу непонимающий взгляд на Эйру, и та пожимает плечами. Она отстояла две смены, а потом разбудила Хара. Сказала, что тебе нужно хорошо выспаться. Ложиться в постель не стала. Вместо этого заставила блондина перелечь на пол и отрубилась в кресле. Энда, представляю себе лицо Хычира. Приводишь людей в свое обустроенное убежище, а они оставляют тебе только спальное место на полу. К тому же, терзают меня смутные сомнения, что Уна выбрала дипломатический путь решения вопроса. Скорее уж приставила ему клинок к горлу. Спустив ноги на пол, подхватываю стоящий рядом автомат. Будихара, надо определиться, что делать дальше. Сам я шагаю к напечатанной. Как только касаюсь ее плеча, девушка вскидывает руку, и острие эфирного ножа останавливается буквально в паре сантиметров от моего горла. Хлопает глазами, убирает оружие. Извини, не надо так резко меня будить. Про себя думаю, что в следующий раз я, пожалуй, кину чем-то издалека. Ключевой момент, чтобы она не приняла это за вражеский огонь. Не хотелось бы получить автоматную очередь в упор. Спустя минуту, вся наша компания уже на ногах. А еще через 10, у каждого в руках по кружке кофе и бутерброду с сыром. Затянувшись новой сигаретой, оглядываю отряд. У нас снова в кресле. Второе занято Эйрой. Данрис Хычира на диване. Хар в 2 метрах от меня, опирается о стену. Когда уже собираюсь начать беседу, вспоминаю об еще одной вещи. Кайши, Хэч, у тебя здесь есть телефон? Бывший мафиози цепляет на лицо обиженную гримасу. 3 штуки, все с анонимными сим-картами. Киваю ему, вот и отлично, мне нужен один. Как только аппарат оказывается в руках, начинаю вбивать номер, и понимаю, что я его забыл. Твою же дивизию, надо было правда где-то записать, как только мы сюда дошли. 072-534-22. Удивленно смотрю на Уну, и так пожимает плечами. Когда память пуста, запомнить новую информацию очень легко. Угу. Либо, при печати человек может использовать свой мозг куда более эффективно, чем мы. Как бы там ни было, теперь у меня есть номер, который я немедленно набираю. Пара гудков, и слышится голос Кайши. Да, вы успели убраться? Слышу, как девушка шумно выдыхает воздух. Успели. Сейчас на запасной базе, залегли на дно. Что у вас? Кто были эти парни, что ударили одновременно по совету и полиции? Невольно морщусь при упоминании провалившегося мятежа. Пока неизвестно, но из-за них заблокирован весь город, теперь нам придется сложно. Несколько мгновений молчит. Потом осторожно говорит: «У нас тоже происходит что-то странное. Высадился десант спецназа полиции. Три флайера. Заблокировали клинику, в которой мы были. Спустили еще несколько наземных групп, которые развернули временные посты. Округ кишит патрулями полицейских и корпоратов. Все ищут Выссона. Выкатили награду в 500 000 за его голову. Интересно, значит, они все-таки обнаружили активированную клинику? Хотя, было бы странно, произойди все иначе. Хреново туча людей оказалась в курсе ситуации. Даже если считать только охрану, то этого за глаза хватит, чтобы разнести новость по всему округу. Откуда она наверняка пошла дальше? Единственный плюс, который я пока вижу, неизвестный противник решил, что это Выссон. До этого его не трогали. Скорее всего, были в курсе, что биокомпьютеры не активны, а парень просто зарабатывает деньги на старой инфраструктуре. Но учитывая недавнюю активацию клинику и последовавшую сразу за этим атаку, точка зрения изменилась. А остальные его клиники взяты штурмом. Охрана перебита. Они убивают всех его людей, до которых могут дотянуться. Что происходит? Я думала, вам нужно только вытащить пару человек из тюрьмы, а не погрузить город в войну. Секунду молчу, прикидывая, как ей лучше ответить. Именно ради этого мы сюда и отправились. Но мятеж долбанных рыцарей спутал все карты, а Выссон под ударом, потому что власти считают его виновным в активации Сирикова. Уже слегка раздраженно уточняю: Сири, биокомпьютера из клиники, ты же там была. Вместо Кайши в трубке внезапно звучит уверенный мужской баритон. Думаю, нам стоит встретиться, молодой человек. Раз вы смогли активировать одного из локальных управляющих, значит, мы сможем договориться. Взаимовыгодно. Нажимаю кнопку сброса и поворачиваю голову к Хычира. Этот телефон можно отследить? Тот пожимает плечами. Смотря кто именно этим займется. По обычному сигналу, нельзя. Это копии настоящих сим-карт, в которые установлены. Взмахивает рукой. В общем, там груда технических заморочек. Суть в том, что если полиция подаст запрос, то им дадут совсем другие координаты. Вот если интерес проявит кто-то из верхушки, то работники связи напрягут булки, поймут что к чему и дадут локализацию с точностью до сотни метров. Но на это у них должно уйти какое-то время. Сколько именно? На мгновение задумывается. От 2 до 5 часов. Там уже, как фишка ляжет. Киваю ему. Значит, у нас 2 часа, чтобы убраться подальше отсюда. Заметив удивление на лицах, добавляю: ковбоев взяли. Вместо Кайши в итоге ответил какой-то мужик. Он в курсе существования контроллера и остальных биокомпьютеров. Нам придется выйти наружу. Хычира тихо матерится, Эйра качает головой. Харр бросает подозрительный взгляд в сторону лестницы, ведущей наверх. Да я и сам в состоянии легкого охреневания, и не уверен, как сейчас лучше поступить. 12-й округ наверняка забит военными и полицией, к которым вполне могли присоединиться безопасники корпораций. Достаточно нарваться один раз, чтобы нас окружили со всех сторон, а то и вовсе отправили ликвидаторов последнего часа. Судя по тому, что они вмешались в ситуацию, эта служба просто прикрытие, под которым скрывается ударное соединение, позволяющее разровнять любой конфликт до уровня дымящихся развалин. На этом моменте приходит понимание того, что у обоих вытащенных из тюрьмы бойцов есть импланты, а значит, за нами могут наблюдать в режиме реального времени. Возникает желание немедленно сорваться с места, которое я с большим трудом подавляю. Спустя секунду появляется еще одна мысль. Нас до сих пор не взяли и не прикончили. Значит, использовать эту фишку противники не могут, иначе бы не медлили. С одной стороны, тот факт, что откат боевой химии настолько притупил интеллект, печалит. С другой, хорошо, что я не подумал об этом вчера, сразу после просмотра репортажа. Тогда мы бы точно попытались сменить место дислокации. Бросив Донрис Хычира и сунувшись наверх в состоянии зашкаливающей низкой боеспособности. Правда, теперь я не совсем представляю, что нам делать. Судя по лицам наших местных союзников, у них идей тоже нет. Да и какие у нас варианты? Укрыться в каком-то жилом здании, вломившись в квартиру, снять номер в отеле? Не факт, что они тут вообще есть. Дурацкая идея. Плюс, снаружи беглых заключенных распознает любой мощный сканер. Вчера Хычира упоминал, что его убежище защищено от сканирования, что логично. В укрытии, которое может просветить любой идиот, нет никакого смысла. Проблема в том, что жилые дома 12-го округа от сканеров точно ничем не защищены. Сука, где тут можно укрыться? Сколько ни прокручиваю в голове варианты, постоянно упираюсь в один и тот же ответ. Нам нужно в клинику Гломс. Если выйдет активировать биокомпьютер, то мы получим возможность переждать волну поисков там. Есть и очень весомое «но», с высокой долей вероятности, противник придет точно к таким же выводам и выставит посты около всех мертвых клиник. Конечно, если их вообще не выпотрошили, вытащив всю начинку. Еще пару минут пытаюсь отыскать альтернативу. В конце концов, понимаю, что это абсолютно бесполезное занятие. У нас только один гребаный вариант. Поворачиваю голову к местным. Где именно расположены местные клиники Гломс? Глава 20. Как выясняется, после короткой беседы, все три клиники Гломс раньше не вызывали у местных жителей никакого интереса. Обычные заброшенные здания, которые считали неудачным вложением средств давно сгинувшей корпорации. Выяснив, где они расположены, пытаюсь определиться. Сначала хочу выбрать ту, что находится на средней удаленности. Не самая близкая к нам, но и не самая дальняя. Потом понимаю, что противник скорее всего будет раздумывать в таком же ключе. Да и вообще, наверняка выставит около каждой клиники одинаковое количество бойцов. На всякий случай, с вооружением у нас полный швах. Эйра полностью израсходовала свой магазин с эфиром и отстреляла почти весь боекомплект Уны. У нее всего 5 патронов. Хар располагает 2 неполными магазинами эфира, к которым плюсуется дюжина выстрелов на основе Эрида. У меня трофейный пистолет с 3 магазинами Тонара. Да, к этому можно прибавить 4 пистолета, к каждому из которых по 50 эфирных патронов. Наша добыча после частичного разгрома Бандерахса и Мечуны. Но как по мне, все равно маловато для броска через набитый врагами район. В случае необходимости, хватит на пару активных скоротечных столкновений. В лучшем случае, на 3. Предполагаю, что оружие должно быть у Хыча. Но экс-мафиози упорно твердит, что в убежище нет ни единого ствола. Мол, не успел укомплектовать его до конца. Приходится выдвигаться с тем, что есть на руках. Осторожно поднимаемся наверх, отправив первым владельца этой берлоги. После того, как он открывает люк и выбирается в помещение, по одному взбираются все остальные. Добравшись до выхода из заброшенного здания, понимаю, что на улице снова ночь. Темно, накрапывает дождь, к которому я уже начал привыкать. Людей рядом практически не видно. Только на повороте мелькает одинокая человеческая фигура, которая сразу скрывается за углом. Передвигаемся парами. Мы с Унай первые, потом Данри и Хачира, замыкают Эйра и Хар. Спустя несколько мгновений пересекаю улицу, сжимая в правой руке пистолет. Напечатанная тоже бежит с огнестрелом. Меч эффективнее в плане пробития брони, но если мы на кого-то наткнемся, то речь будет однозначно идти о перестрелке, а не рукопашной схватке. Занимаем позицию у соседнего здания и скоро к нам присоединяются местные, за которыми подтягиваются и енот с Эйрой. Повторяем процедуру. Через несколько домов застываем, услышав рев двигателей. Скоро рядом проезжают 2 бронированных внедорожника. Похоже на те, что вели огонь по роботу. По крайней мере, установленное вооружение вроде выглядит так же. Не знаю, почему нас не обнаруживают. То ли у них нет сканеров, то ли те слишком слабы, чтобы просветить целое здание. В любом случае, машины просто проходят мимо. Какое-то время выждав, снова мчимся дальше. Когда удаляемся метров на 500 от убежища, слышу тихий голос Уны. Кто-то совсем рядом. Брод, тут дождь, но я чувствую запах. Люди, металл, порох. Кручу головой, пытаясь что-то разглядеть. Мы в пространстве, которое со всех 4 сторон закрыто зданиями. Относительно большой квадрат земли, где раньше скорее всего было что-то вроде тренировочной площадки на открытом воздухе. По крайней мере, тут присутствуют ржавые остатки спортивной техники. Рядом останавливается 2 пара бойцов. Глянувший на меня Данри, сразу уточняет. Кого-то заметили. Продолжая шарить взглядом по округе, тихо шепчу. Возможно, слишком темно. Фонари в этом подобии двора не горят. А те, что расположены с другой стороны зданий, дают очень слабый свет. Стоп. Движение слева. Поворачиваюсь, поднимая пистолет. И тут же тихо охает Хачира. Сакуру мне взад. Глянув на него, опускаю взгляд на свой корпус. 5 красных точек. Прицелы. Подняв глаза, понимаю, что такие же отметки появились на всех остальных, включая резко затормозивших метрах в 5 от нас самурая с девушкой. От здания слева отделяется человеческая фигура, шагает к нам. Позади, не меньше 10 бойцов, держащих нас на прицеле. Плюс, по по самой скромной оценке, еще столько же по периметру. Что делать? Откроем огонь и нас набьют свинцом. Вернее, скорее уж эфиром, что окажется куда более неприятно. А с учетом всей ситуации, не удивлюсь, если они сходу задействуют эрит, чтобы уложить нас со стопроцентной гарантией. Остается только один вопрос, почему не прикончили сразу? Мы же были у них на прицеле. Хотят взять живыми, представив, какие пытки можно придумать с учетом технологического развития сектора, тихо хмыкаю. Нет уж, суки, если что, живым я вам не дамся. Если озвучит приказ сдать оружие, стреляйте, потом гранаты, и уходим. План так себе, но другого в подобной ситуации не придумать. Скорее всего, нас положат на месте, после первых же выстрелов. Но возможно, у кого-то получится ускользнуть. Твою мать, я не хочу тут умирать. Уна была отчасти права. После гибели Цнары и Анта, в голове прочно засела жажда мести. Я не был готов беречь остальных. Все, что требовалось, двигаться вперед, убивать, находиться в непрерывном движении, не давать разуму шанса окунуться в воспоминания. Теперь же я остро хочу жить, и не только для мести. Губы сами собой кривятся в усмешке. Животное начало оно такое, способно крайне мощно давить на человеческий разум. С тобой немного сблизилась напечатанная в биореакторе девушка, и все. Подсознание уже не так рьяно хочет поймать пулю. Я не стану просить вас сдаться. Можете выдохнуть. Но вот побеседовать придется. Сухой голос заставляет вздрогнуть. Как он нас услышал? С такого-то расстояния, сейчас он в 5 метрах. Но на момент моей команды, был в несколько раз дальше. В черепе проносятся слова Кайши про импланты, позволяющие вести прослушку, и я вздыхаю. Иногда очень тяжело быть идиотом. Смертельно тяжело, я бы сказал. Тем не менее, этому утырку надо что-то ответить. О чем ты так хочешь поговорить? Тот делает еще один шаг вперед, попадая под слабый свет фонаря, отраженный от стекол соседнего дома. Теперь становится понятно, почему их силуэты выглядят настолько мощными. Экзоскелет. На всех остальных, судя по всему, такие же. Что говорит только об одном, шансы, что выберется хотя бы кто-то, падают почти до нуля. Тихое шипение и стекло шлема ползет вверх, открывая мне вид на лицо собеседника. Относительно старый мужик, на вид около 50 лет, хмуро разглядывает меня. Тут двое сбежавших из городской тюрьмы номер 3, и 4, неопределяемых сканерами. Вы точно имеете отношение к недавнему мятежу? Не понимаю, это полицейский, военный, корпорат, почему он говорит с нами, вместо того, чтобы стрелять? Не удержавшись, уточняю. Кто ты такой, и что хочешь услышать? Мгновение тот молчит, изучая нас. Потом начинает говорить. Капитан Рейн Марнос, командир 2-го взвода, отряд специального назначения. Я хочу услышать ответы на вопросы. Сделав секундную паузу, продолжает. Первый. Сколько правды в той херне, что несли мятежники? В заявлении, которое выложили в сети, машинально пожимаю плечами. Самого текста я не видел, только слышал, что о нем говорили журналисты, но судя по их словам, почти 100% опубликованного, было правдой. Тот недоверчиво хмыкает. Вот как, по-твоему, мы живем в громадном бункере, который кто-то построил для своего развлечения? В голосе слышны нотки сарказма, к которому щедро примешивается злость и недоверие. Но если он настроен настолько скептически, то почему ведет этот диалог? Во-первых, это не бункер. Во-вторых, не знаю, для чего точно построили этот комплекс, но уж точно не для развлечения. Нулевой ярус заточен под медицинские исследования, второй предназначен для обкатки результатов, а ваш должен снабжать все остальные. Хмурит брови. Ярусы, киваю ему. Да, гребаные ярусы. Под вами еще 2. Плюс реакторная зона, которая обеспечивает вас энергией. А наверху, еще, как минимум, 7. И что там? Мне остается только вздохнуть. Не имею ни малейшего представления. Как только найдем способ перебраться отсюда на 3-й, станет понятно. Какое-то время молчит, переваривая информацию, и цепляется за очевидное. Откуда ты все это знаешь? Меня выгрузили на 0-м. Среди металлических переходов и таких же залов, вместе с сотней других зомби, в смысле, новичков со стертой памятью, внизу свой сленг, на мгновение замолчав, излагаю дальше, мне повезло выбраться, остальным тоже, но пока мы преодолели всего пару ярусов, и, чтобы ты понимал, к самому мятежу не имеем никакого отношения, это уже ваши парни, выяснившие, что им лгут и попытавшиеся исправить ситуацию, как видишь, Получилось у них не очень. Офицер делает шаг вперед. Доказательства, они у тебя есть, ХМ. То он нам не верит, то требует доказательств. Странное поведение, не слишком типичное для спецназовца, который должен сначала стрелять, выполняя приказ, а уже потом думать, что именно он сделал. В идеале, просто стереть этот эпизод из памяти, ожидая поступления следующей команды. Уверен, как-то так этих парней и видят местные политические лидеры. Да и не только местные, если уж на это пошло. Клиника Гломс, я могу активировать биокомпьютер, который ею управляет, и ты сам все услышишь. Плюс, увидишь, если это покажется неубедительным, то остается только искать вместе с нами выход наверх. Это уже будет железобетонно. Марна скривит губы в усмешке. А спуск, его ты показывать не хочешь? Такая идея мне в голову не приходила. Правда, сейчас мы спустили почти все кредиты. Не хватит даже на отправку вниз одного человека. А как еще заставить лифт открыться, я не знаю. Он в 14-м округе. Если сможешь обеспечить транспортный коридор и 7500 марок в электронном виде, то проблем не будет. Прищуривает глаза. А марки то тебе зачем? Подъем и спуск не бесплатный. Чтобы добраться сюда, мы потратили по 30000 системных кредитов. Курс к вашим электронным маркам 4:1. 7,5 штук должно хватить, чтобы двери лифта открылись. Если хочешь, можешь даже войти внутрь. Правда, сразу предупрежу, у тебя нет полноценного импланта и отсутствует жидкостный чип. Вернуться назад будет проблематично. Кривит губы в ухмылке. Умеешь ты стелить, сучера. Вот говоришь и прямо хочется поверить. Уна чуть сдвигается с места. Твою дивизию. Только бы не рванула сейчас в атаку. С нее станется. Покосившись на девушку, спешу ответить. Это правда. Потому тебе и хочется верить. Лучше скажи, с какого хера ты задаешь все эти вопросы, если настолько предвзят. На этот раз стискивает зубы. До скрипа. Капитан Стейл. Раньше служил у меня. Сначала сержантом, а потом окончил курсы офицеров, став лейтенантом. И в конце концов возглавил 3-й взвод. Он был хорошим солдатом. И уж точно не идиотом. Вытащил меня раненого из-под огня в Кипте. Отлично разбирался в тактике. А сегодня оказался среди тех, кто штурмовал здание совета. Как мог армейский офицер повестись на ложь? Как, скажи мне, вот теперь этот мужик разъярен. Энда, наверное, обидно, когда твой боевой товарищ гибнет в бою со своими же. И еще более неприятно, что он даже не пытался тебе все рассказать. Он повелся на правду, наверняка увидев веские доказательства того, о чем ему рассказывали. Сверлит меня взглядом, раздувая ноздри. Ну давай же, сука, потребуй показать тебе доказательства и доведи до клиники Гломс. Вряд ли кто-то станет тормозить целый взвод спецназа, который присутствует тут по приказу командования. А значит, мы запросто войдем внутрь, после чего активируем биокомпьютер. Правда, на этом моменте мой план обрывается, дальше остается только действовать по обстоятельствам. Но в любом случае, Сири с высокой долей вероятности сможет убедить этих парней, что перетянет на нашу сторону небольшое, но хорошо оснащенное подразделение. Наконец, собеседник определяется. Кейн, передай им блокираторы. Один из солдат, что цепочкой окружают нас, делает несколько шагов вперед, приближаясь практически вплотную. Протягивает вперед руку, в которой что-то держит, и я подставляю ладонь, на которую высыпается 6 небольших кубиков. Сам капитан добавляет, они прикроют от сканирования имплантов и тепловизоров. Универсальная штука, но к клиникам вам лучше не соваться. Около каждой, по отряду корпоратов. Проход закрыт для всех. Стекло его шлема молниеносно опускается, и офицер разворачивается, удаляясь от нас. Следом отправляются и его подчиненные, чьи фигуры скоро исчезают за постройками. Неожиданный поворот событий. Выступление мятежников все-таки расшевелило этот муравейник и заставило некоторых местных включить мозги, что не может не радовать. Немного жаль, что офицер решил ограничиться только пассивной поддержкой, но его можно отлично понять. 20 бойцов в экзах – это серьезная сила по сравнению с нами. Но если поставить на вторую чашу весов всех остальных военных, добавив к ним безопасников корпорации вместе с полицией, то его взвод окажется пацаном из 5-го класса, который собрался драться с парой подготовленных десантников. Ни единого шанса. Раздаю всем устройство. Заодно уточняю, на самом ли деле у них такой функционал. Вдруг спецназовец решил всучить нам небольшие мины, заполненные эфиром. после чего их подорвать. Но Данри сразу развеивает сомнения, это действительно блокираторы. У эйсов они тоже водились, использовались во время тайных операций против других компаний, либо скрытных рейдов в трущобы, задачей которых была не ликвидация, а найм местных жителей. Дальше продвигаемся намного медленнее. Спешите нестись вперед, смысла уже нет. Клиника все равно недоступна. Зато и обнаружить нас теперь не смогут. Значит, подойдет любое укрытие, которое может спрятать от любопытных взглядов. Когда останавливаемся около металлического забора, окружающего здание, где раньше располагался цех по производству мясных полуфабрикатов, слышится голос Хачира. А почему нас не нашли при помощи имплантов? У службы последнего часа ведь есть доступ. Это элементарно. Невольно усмехаюсь. Вот и ему пришла в голову та же самая идея, что мне, только немного позже. Поворачиваю голову, не знаю, но если бы могли, то ликвидировали еще в твоем убежище. Раз мы до сих пор живы, значит есть какие-то ограничения. Тот озадаченно хмыкает. Согласен, сам не понимаю, как такое может быть. Единственное предположение, которое выглядит отчасти логичным, они используют инфраструктуру контроллера, в которой продолжают действовать определенные протоколы. Звучит шатко, но больше никаких идей в голову не приходит. К заброшенному цеху нас привел все тот же экс-якудза. По его словам, оборудование вывезли еще полсотни лет назад, переместив его в один из промышленных округов. Тогда из 12-го полностью вывели производство, превратив его в исключительно жилый район. Почему, он не в курсе, но факт остается фактом. Половину объектов переформатировали под другие задачи или снесли, построив на их месте жилые дома. Правда, спустя несколько лет, началась активная застройка тех самых промышленных округов. Корпорации решили, что рабочую силу лучше держать поближе к производству. Как результат, спрос на жилье в 12-м резко снизился. Больше половины местных устремились на новые места, а пришедшие им на замену мелкие клерки и служащие – смогли восполнить потери только частично. Именно поэтому тут так много окон, где не горит свет и полностью заброшенных зданий, которые отрезаны от коммуникаций. Был соблазн переждать в одном из них, но старый промышленный цех показался мне более оптимальным вариантом. Много пространства, целая пачка выходов, большая прилегающая территория. Для полной блокировки потребуется немало людей. Захотят обыскать, нужно будет пригнать еще больше бойцов. Так что, скорее всего, здание просветит сканерами и на этом успокоится. Наверное, по одному переваливаем через накренившуюся секцию забора. И скоро уже бредем между груд хлама, заливаемые сверху усилившимся дождем. Часть ненужной техники при перемещении банально выкинули, оставив ржаветь под открытым небом. Из-за этого, двор порой напоминает странного вида свалку. Наконец, добравшись до самой постройки, занимаем позиции около распахнутого проема больших ворот. Убедившись, что явных признаков присутствия людей нет, вместе с Уной врываемся внутрь. На то, чтобы проверить основную часть здания, у нас уходит еще около получаса. В процессе выбираем место размещения. Помещение на третьем этаже, где раньше, скорее всего, стояла производственная линия. Отсюда есть обзор на две стороны здания, что облегчает задачу наблюдения. Плюс выходы в разные крылья постройки. Устроиться с комфортом тут не выйдет. Но лучше уж разместиться на бетонном полу, чем стать мертвецом. Выставив Харейру в качестве часовых, опускаюсь на пол, опираясь о стену. Что дальше? За все это время, у меня не появилось ни одной идеи, как выпутаться из дерьма, в которое мы вляпались. Глава 21. Минут 20 проходит в полной тишине. Мы живы, и даже получили неожиданную помощь. Но при всем этом, остались без поддержки и контактов. Округ забит бойцами, которые рыщут в наших поисках. Вернее, не то чтобы они искали конкретно нас. Разве что те, которые подчиняются мужику, в чьих руках оказалась Кайша и остальные ковбои. Но сильно эта ситуация не меняет. Клиники Гломс заблокированы. Где можно отыскать другой биокомпьютер, чтобы был шанс его активировать, я не знаю. Что делать в текущей ситуации, тоже, сука. Самый дерьмовый расклад, когда у тебя отсутствует конкретная цель. Есть только тройка абстрактных: отомстить, запустить контроллера и выбраться на третий ярус. Основная проблема в том, что цепочки практических действий, которые могут привести к такому результату, я пока не представляю. Да что там, я даже не знаю, как нам отыскать нормальное укрытие. Здесь надолго остаться не выйдет. Человеческий организм – штука капризная. Ему надо что-то жрать, и еще больше требуется пить. А с собой у нас несколько батончиков, которые вытащила из холодильника Ира, и пара бутылок воды. Хреновый расклад, я тут подумал. Поворачиваю голову. Данри, стоя в 2 метрах, ожидает реакции, и я киваю. И что-то придумал. Тот хмыкает. Здесь нам ловить уже нечего. Округ забит бойцами. А как расцветет, они наверняка начнут все прочесывать. 2 сбежавших заключенных, плюс штурмовая группа, которая их вытащила. Кто бы ни взял за жабры ваших ковбоев, они в курсе, кто вы такие. И знают, что вы в 12-м. Ресурсы у них тоже должны быть. Искать будут плотно. Поднявшись на ноги, жду продолжения. И оно не заставляет себя ждать. Нам нужно убираться из округа. В 14-й не пройти. Да и смысла нет. Слишком много людей на квадратный метр. И каждый готов нас сдать за скромную пачку банкнот. Рядом есть 11-й. Такой же, как этот, в плане статуса. Плюс, 7-й. Ближе к центру. Эйсов там нет, зато имеется пара корпораций поменьше. Сам понимаешь, статус района совсем другой. Вспоминаю карту, которую видел в сети. Да, 7-й округ относится к элитной территории. Если не ошибаюсь, граничит с 5-м и 6-м, которые полукольцами охватывают центральную часть. Там еще 3, 2-й, 3-й и 4-й, а в самой середине 1-й. Правда, все это вызывает один вопрос. Как мы туда попадем? Экс-корпорат вздыхает. Граница сейчас под жесткой охраной. Но с учетом наших блокираторов, есть пара вариантов. Прикидываю в голове. В принципе, целенаправленно ждать нас там не должны. Прорыв в тот же 11-й стал бы относительно ожидаемым шагом. Вот рывка к границе с 7-м. Противник скорее всего не ждет. Плюс, если говорить именно про нашу группу, то в курсе должно быть не так много людей. Сомневаюсь, что захвативший ковбоев мужик радостно оповестил весь город о присутствии чужаков. Да, он может дать наводку и без детальной информации, но, как мне кажется, сейчас в листе розыска дохрена людей, включая тех, кто смог вытащить свою задницу из-под огня во время столкновения и где-то спрятаться. От того, что туда включит несколько персон, ситуация сильно не изменится. Излагаю свои варианты. Как мы пройдем? Данри начинает рассказывать, и я постепенно понимаю, что шансы действительно есть. По границе между 12-м и 7-м округами протекает река. Не слишком широкая, но достаточная, чтобы служить преградой. Первое предложение – банально переплыть ее, выбрав место подальше от постов. Второе – пробраться по трубам, которые идут с одного берега на другой. Противоположная сторона – помимо постов прикрывается еще и пулеметными турелями, но они работают на основе сканеров-имплантов, а не фиксации движений. Схему изменили после того, как среди молодежи 7-го округа приобрела популярность забава под названием «Прыжок истины». Суть в том, чтобы спрыгнуть в реку и добраться до противоположной стороны, не получив пулю. Процент погибших, само собой, зашкаливал, но поток золотых мальчиков, несмотря на все меры, предпринимаемые властями, никак не хотел редеть. В итоге, на камеры присобачили сканеры. Теперь пулеметы открывают огонь, только когда фиксируют имплант жителя одного из округов, которым запрещен доступ в 7-й, или человека, включенного в отдельный список. За счет блокираторов, мы для них должны быть пустым местом. То есть имеется реальная возможность переправиться на другой берег и подняться наверх. Лестницы с перекладинами там через каждые 50 метров, с этим проблем быть не должно. Единственное «но» – границу могут полностью перекрыть, выставив частые посты. Но для этого потребуется привлечь слишком много людей. А сейчас их должно сильно не хватать. Брожение наверняка началось не только у военных. Журналисты ведь упоминали стрельбу на территории корпораций. Значит, там тоже были заговорщики. И сейчас все корпораты шерстят свои ряды, пытаясь отыскать последователей рыцарей. За один день такая работа не делается, откуда следует вывод – сейчас руководство компании способно выпустить в поле далеко не всех своих бойцов, по той простой причине, что не доверяют солидной их части. А отправлять человека на боевую задачу, предполагая, что он может повернуть оружие против себя, шаг на который мало кто пойдет. Развернув интерфейс, нахожу там ту самую реку. Сразу прикидываю варианты маршрута. Правда, есть еще один момент. Просто перебраться в 7-й округ мало, Нам нужно будет где-то спрятаться. Озвучиваю вопрос Данри, и тот разводит руками. Но тут на помощь внезапно приходит его напарник по тюремному блоку. Есть там пара местечек, в которые не заглядывает полиция. Да и камер не установлено. Правда, есть охрана. Но ее обычно немного, и с этим мы как-нибудь разберемся. Глянув на него, решаю сразу расставить все точки над «и». Какие именно места? Экс-якудза усмехается. Подпольный игорный дом и бордель. Сам понимаешь, кому они принадлежат. Но будет даже приятно щелкнуть Олухов по носу. Надо будет при случае уточнить, что именно он натворил. Не просто так ведь его выперли из мафии, сдав на руки полиции. Пока же уточняю местоположение объектов, которые он предлагает в качестве укрытия. Заодно сразу уточняю по поводу клиник Гломс. Их в седьмом две. Но по нашему общему мнению, раз под охрану взяли те, что находятся в двенадцатом, то скорее всего похожий расклад имеет место быть и в других округах. Когда уже собираемся выдвигаться, снова слышится голос Хычира. «Постойте, думаю, вам стоит посмотреть». Подойдя к нему, заглядываю в экран телефона. Там прокручивается видео. Одинокий человек стремительно перемещается по улице, одного за другим убивая вооруженных бойцов, что поливают его пулями. Судя по синим вспышкам, боеприпасы с эфиром. Но неизвестному, как будто плевать, разве что немного притормаживает. Свернувшую последнему из целой группы противников, взваливает на себя два трупа и мчится ко входу в здание. Стоп, это же клиника Гломс из 14-го округа. Губы машинально разжимаются в усмешке. Так держать, Сири. Теперь у тебя появится целый отряд защитников. Сомневаюсь, что при таком раскладе, кто-то рискнет приблизиться больше, чем на полсотни метров. Правда, радость быстро исчезает. Наземные группы, может, и не подойдут, но вот воздушный удар эти парни нанести точно смогут. Если есть ракеты «Земля-воздух», то должно быть оружие, работающее в обратной логической схеме. А раздолбать объект неприкрытой ПВО – это задача, с которой справится любой идиот. Конечно, если к тому времени биокомпьютер не придумает, как прикрыть себя с воздуха. Видео удаляют еще в процессе просмотра. Только что на экране телефона была картинка, а вот уже выскакивает сообщение об ошибке. Оперативно они работают. Но раз такие вещи просачиваются, цензура все равно настроена небрежно. Снова выбираемся под дождь. Перебежками продвигаемся по округу, пережидая проезжающие патрули и обходя выставленные посты. Их немало, но в большинстве случаев это автомобили, около которых крутятся корпораты или полицейские. Некоторые вообще спят, развалившись внутри машины и оставив дежурить младших по званию. К реке выбираемся через долгие 3 часа. Промокшие, отчасти вымотанные, но все-таки дошедшие до цели. Перемещаемся вдоль нее, прикрываясь зданиями. С той стороны действительно есть посты. Патрульные машины полиции, бронированные внедорожники корпоратов. Один раз и вовсе замечаем что-то похожее на бронетехнику. Выбор оптимального места для переправки на другой берег занимает больше часа. Наконец останавливаемся на участке между двух полицейских патрулей. Группы служителей закона стоят на расстоянии приблизительно 300 метров друг от друга. Не так много, как хотелось бы, но по идее, должно хватить. Основная проблема возникнет уже на другом берегу. Если 12-й округ выходит к реке жилыми домами и свалками, то со стороны 7-го нас ждет относительно широкая и ярко освещенная набережная. Одна радует, фонари стоят так, что заливают светом только саму набережную, оставляя в тени газон, на котором установлены скамейки. Есть место, где можно залечь и дождаться удобного момента для рывка вперед. В идеале, нам бы что-то непромокаемое, чтобы можно было поместить туда оружие. Но если верить словам местных, тесно знакомых с огнестрелом, то от короткого контакта с водой стволы не пострадают. По крайней мере, не должны. Первым, до спуска к реке, добираюсь я сам. Хотя, с технической точки зрения, это скорее тоннель. Пара бетонных стен, уходящих вниз, и текущий между ними поток воды. Плюс зачем-то оставлены узкие полосы бетона, к которым и ведут лестницы. Возможно, для обслуживания, если оно требуется. Или помощи тем, кто туда свалился. Если перекладины лестниц есть через каждые 50 метров, то ухватиться за бортик можно в любом месте реки. Оглянувшись по сторонам, разворачиваюсь и опускаю правую ногу на лестницу. 15 секунд и уже стою внизу, вжимаясь спиной в бетон. Пока я не пересек границы, все еще нахожусь на территории 12-го округа. Но как только нырну в воду, расклад изменится. Вся эта река относится к 7-му. Чуть помедлив, бросаю взгляд на турели, установленные напротив. Стволы пулеметов недвижимы, но выглядит все равно угрожающе. Особенно, если знать, что в боекомплект входят патроны на основе эфира. На защите благородных от нищей швали тут не экономит. Сверху начинает спускаться уна, а я собираюсь с духом и спускаю ноги в воду. Пока никакой реакции. Хорошо. Плавно окунаюсь в воду полностью и отталкиваюсь от бетонного бортика. Турели все еще молчат, губы разжимаются в нервной усмешке. Повезло. Со времени, когда Хачира был свободен, ничего не изменилось. Стараясь не шуметь, плыву к противоположному берегу. Сзади с еле слышным плеском погружается в воду уна. Оглянувшись, вижу еще одну фигуру, которая спускается вниз по лестнице. Данри. Он должен идти третьим. Течение слабое, почти не сносит, а сам водный поток в ширину не больше 40 метров. Простая задача для людей, которые влили в себя энное количество черных коктейлей, раскачав организм. Поэтому, когда со стороны 12-го округа показываются отблески полицейских маячков, я уже цепляюсь за бортик с другой стороны. Развернувшись, жду. Если экс-якудза ошибся и камеры турели не просто пишут картинку на сервера, а передают ее куда-то в режиме реального времени, то сейчас ситуация может развернуться весьма хреново. С другой, будь оно так, сюда бы ехала не полиция, а отряд корпоратов или военные. Через 20 секунд становится понятно, что это обычный патруль. Медленно проезжает по дороге и скоро уже скрывается за изгибом реки. Отлично. Подтянувшись на руках, выбираюсь из воды, снова заняв позицию на бортике. Рядом ту же самую операцию проделывает Уна. Еще немного и к нам присоединяется Данри, а за ним и все остальные. Дождавшись, пока Ира взберется на узкую полосу бетона, сдвигаюсь к лестнице, постукивая зубами. Не думал, сука, что будет настолько холодно. Как будто температуру понизили сразу на десяток градусов. Вытащив из кобуры трофейный пистолет, вытряхиваю воду. Вреда она оружию может и не нанесет, но так мне спокойнее. Хватаюсь за перекладину. Еще немного и уже выглядываю из-за невысокого ограждения, которым канал обнесен с этой стороны. Дополнительных постов не замечаю. Только те два, что мы приметили раньше. Один в полутора сотнях с левой стороны, второй справа, на самом изгибе реки. Стараясь двигаться в максимальном темпе, переваливаю через ограждение и укладываюсь на газон. Сразу же достаю оружие, но стрелять пока не в кого. Напротив здания, которое, по утверждению местных, является школой. Справа от нее – поле для игр в футбол, а слева – магазин. Работники там сейчас отсутствуют, так что нас никто не должен заметить. Во вторую цепь постов тоже не слишком верится. Будь у командования достаточно людей, они бы просто увеличили их число вдоль границы. Да и пугать добропорядочных бюргеров седьмого, вооруженными парнями, власти скорее всего не захотят. Жду, пока ко мне присоединится Уна, и через несколько секунд срываюсь со своего места. Сердце учащенно стучит, а в голове бьется мысль, что меня вот-вот заметит. Прихожу в себя, уже рухнув на траву с другой стороны от ярко освещенной набережной. Надо же, получилось. 10 секунд ожидания и вперед бросается Уна. На этот момент я еще сомневаюсь. Но когда набережную пересекают Данри с Хачира, понимаю, что затея может увенчаться успехом. Местные силы обороны слишком уповают на автоматику турелей. Скорее всего, сами не понимают, за каким хером их выставили на такие позиции. Тем более, что блокираторы встречаются тут не так часто. И дело даже не в цене. Их открытая продажа запрещена, у торговцев эти хреновины не найти. Все каналы распространения, армия и корпораты, да и у тех, подобных устройств немного. Бывший капитан выкладывает мне все это еще на территории бывшего производственного цеха, заставив совсем по-другому взглянуть на помощь со стороны офицера спецназа. Он не просто рисковал. Пропажа сразу 6 блокираторов, происшествие из-за которого его взвод будут прессовать все, кому не лень. С другой стороны, я не понимаю, зачем они вообще понадобились военным во время официальной операции на своей же территории. Возможно, Марнас умыкнул их перед тем, как выдвинуться на выполнение задачи. Тогда уровень риска немного снижается. Впрочем, все равно оставаясь критичным. После того, как в траву падает Эйра, еще секунд 10 ждем. После чего ползем в противоположном реке направлении. Слышу легкий шелест над головой и замираю. Дрон. Либо полицейский, либо местных корпораций. Летит в стороне от нас, но хер его знает, какой ракурс обзора дают его камеры. Остальные тоже не двигаются. Вжавшись в землю, дожидаемся, пока аппарат завернет за здание и продолжаем ползти вперед. Выпрямляемся только около футбольного поля, когда оба полицейских поста скрываются от нас зданиями. Как ни странно, перемещаться по территории седьмого округа оказывается куда проще. Здесь почти нет полиции, знай себе, держись в тени и мониторь воздух, чтобы не пропустить очередной дрон. В отличие от патрулей, этого дерьма тут хватает. Пока добираемся до подпольного игрового клуба, замечаем не меньше десятка. Вот и металлическая дверь, ведущая в подвальное помещение какого-то клуба. Сейчас основное заведение закрыто, что вызывает сомнения по поводу работы дополнительного. Но когда Хэтч, повернувшись боком, стучит по металлу, изнутри слышатся тяжелые шаги. Лязгает задвижка, открывающая узкое окно в верхней части двери. «Ты кто такой?» «Я на игру». Охранник внутри на мгновение подвисает. Потом приходит в себя. «Назови пароль». Жадная куница сожрала зайца. «Ты идиот, вали отсюда». Голос Хэтчера сразу меняет тональность. «Ты вообще знаешь, с кем говоришь?» «Сучонок, да я с самим Кумитё вчера саки пил, он меня сюда и отправил. Хочешь сказать, старикан дал мне неверный пароль?» Тот что-то бормочет себе под нос, потом снова говорит в полный голос: «Лучше уходи по-хорошему. Когда я открою эту дверь, шансов у тебя уже не будет». «Да что ты, знаешь, я завтра же поговорю с Кумитё и посоветую ему поставить тебя в бордель. Только не как охрану, а в качестве мальчика-лизуна. Будешь обслуживать старых кошелок. Как тебе перспектива? Впусти меня, придурок. Себе же хуже делаешь». Замок двери действительно отпирается и наружу выскакивает массивный охранник, явно намеревающийся поквитаться с обидчиком. Но рывок благородной ярости прерывает клинок Уны, вошедший в висок. У него наверняка есть защитные импланты, но на противостояние мечу с батареей на Эриде они точно не рассчитаны. Его тело не успевает осесть на землю, а напечатанная уже мчится вниз по ступенькам. Бегу следом за ней, сжимая в руке пистолет. Это на крайний случай, если вдруг охраны окажется больше, чем утверждал Хэтч. Но все проходит, на удивление, гладко. Один единственный боец якудза внизу, который сразу падает с разрубленным черепом, и семеро перепуганных игроков, у которых отключены импланты связи. В подвале стоит глушилка, во избежание записи или передачи данных, а еще для предотвращения нечестной игры. По словам бывшего мафиози, бывали случаи, когда приходил играть один человек, а при помощи импланта его поддерживала целая команда, считающая карты и наблюдающая за мимикой других участников. Еще немного и все закончено. Игроки связаны и заперты в подсобке. Труп охранника сверху втащили внутрь, промыв и вытерев бетонную дорожку. Дверь заперта. Теперь можно передохнуть и набросать дальнейший план действий. Только собираюсь отправиться на небольшую кухню, откуда тянет привлекательными запахами, как наверху слышится звук удара по металлу. Переглядываюсь с Хэтчем, который успел вооружиться пистолетом одного из охранников. Тот пожимает плечами. «Может, сейчас свалит?» Стук повторяется, и я тихо озвучиваю свою позицию. «Если это клиент, то вряд ли». Данри тоже шепотом вклинивается в беседу. «Хэтч, пошли его нахер, или впусти и скрутим». Наверху снова звучно стучат, и экс-якудза морщится, бросает взгляд в сторону Уны.